Глава 12. Милость драга ложе. Небо над кубрецким господарством было усыпано звездами. От края до края, куда ни глянь, крупица сверкающего огня, впаянного в бархатный свод. В темноте не было видно, что небо обрывалось у горизонта очертаниями гор, но Юрген помнил, как выглядела округа до захода солнца. И даже сейчас, в лунном свете, он различал, на какой же неровной местности они остановились. Ничего похожего с его родным господарством. Рядом посапывала Чарна, у тлеющего костра. Юрген протянул руку и поправил сползший плащ, которым она укрывалась. Чарна что-то неразборчиво пробормотала во сне. Юргену было ее жаль. Последние полторы недели пути выдались особенно тяжелыми. Чтобы добраться до кубрецкого господарства, пришлось идти на юго-запад и пересечь часть Таегосского. Юрген решил, что им незачем лишний раз попадаться на глаза госпоже Кожемери и ее соглядатаем, поэтому нещадно подгонял себя и Чарну. Они неслись в оборотничьих телах, как бешеные, через поля и перелески. Юрген позволил им замедлиться только когда земля вокруг стала холмистой, а вскоре на горизонте появились горы. Следующие несколько дней Юрген с Чарной провели в человеческом облике. Чарна слишком устала от своей кошачьей оболочки. Шла пешком и возмущалась, что Юргену даже после таких пробежек хоть бы хны. Перекинулся и весело потрусил бы дальше. Она не хотела показывать, насколько устала, и нынешней ночью даже вызвалась в дозор. Юрген чуть ли не силой заставил ее улечься. Он объяснил, что когда захочет спать, подремлет чутко по собачке, и ему незачем беспокоить Чарну. Сегодня так точно, а дальше они решат, что будут делать, когда пройдут вглубь кубрецкого господарства и приблизятся к владениям господина Грацка. Чарна во сне перевернулась на бок, уткнулась носом в сгиб локтя. Юрген смотрел на нее, задумчиво вертя травинку. Правильно ли он поступает, что так спешит к замку горестного двора? Может, было бы разумнее пойти на север и разыскать бывших учеников Йовара? Вдруг этим же сейчас занимается и госпожа Кожемера, дергает за все ниточки, которые ведут к дикому двору. Юрген отшвырнул травинку, прикрыл глаза и опустился на свой плащ. Ночь была свежая, тихая, и Юрген постарался раствориться в шелесте листвы и стрекоте цикад. Он задремал, но даже сквозь полудрему проступала неясная тревога. Юрген вспоминал и Йовара, и Дикий двор, и то, как однажды, под похожий шелест листвы, его за какую-то проделку бил Хранка. Юрген тогда вывернулся щенком и укусил Хранка за голень. Хранка же яростно отшвырнул его ногой, от удара Юрген перекинулся обратно в ребенка, и Хранка навис над ним с кулаками. Неизвестно, чем бы все закончилось. Может, Юрген наколдовал бы что-нибудь с перепугу, или Хранка выбил бы ему парочку молочных зубов, но рядом оказался Чеслав. Оттащил Хранка, поднял Юргена и пригрозил всем забиякам воспитательными тумаками. Хранка тогда еще рассерженно шипел, что Чеслав его и пальцем не тронет, иначе он пожалуется Йовару, но от греха подальше превратился в ворона и улетел. Воспоминания плыли, как обрывки запахов и звуков. Пятна от земли и травы, брань Хранка, завывание ветра на заднем дворе. Цвета и фигуры были смазанными и ненадежными, так что сейчас Юрген не сказал бы, как выглядел маленький Хранка, не то что Чеслав, и тот и другой казались ему высокими, но на этом, пожалуй, все. Юрген заворочился в полудреме. Что же ему теперь делать с этими воспоминаниями? Гнать прочь? Углубляться в них и гадать, кто же зажигал огонь на могиле Стывана из засижья? Это мог быть уцелевший Чеслав, а мог и тот, кто желал выдать себя за него, только непонятно зачем. Шаг, шаг, шаг. Юрген распахнул глаза, резко сел. Ему почудилось, как тогда на погосте, что за ними наблюдают. Он осторожно поднялся и оглянулся, но все было так же, как прежде. И черные холмы с перелесками, и спящая Чарна, и тлеющий костер. И все же, неспроста ведь ему послышались чьи-то шаги. Или почувствовались, если он уловил это не ухом, а чародейским нутром. Спросонья Юрген не был в этом уверен. Он стиснул нож на поясе, двинулся прочь от перелеска, у которого они с Чарной разбили лагерь. Звук показался ему нелесным. Его призрак тянулся от холмов и гор, но, как Юрген не старался, больше учуять не мог. Наверное, незнакомец был далеко. Юрген побоялся слишком отходить от Чарны, мало ли что. Вдруг он ошибся, и сейчас кто-то набросится на них из темноты. Поэтому так и застыл, настороженный, вглядывающийся в ночь. Он хищно осматривал пять за пятью, пока на склоне холма в полуверсте от них не заметил чьи-то очертания. «Животное?» — сощурился, вытащил нож. «Животное или чародей в оборотничьем теле?» Свободной рукой Юрген скрутил ниточку чар, подсветил своему внутреннему зрению, выложил нить вдоль очертаний легкими, малозаметными движениями пальцев, увидел мощное горбатое туловище, тонкие ноги с копытами, рога. Видимо, это был кто-то похожий на дикого быка. Юрген ждал. Бык тоже. Чарна мирно сопела у костра. Едва ли обычное животное стало бы гулять ночью, решил Юрген. Бык ведь, а не сова. Но раз за ними следил чародей, то из какого двора? И чего он хотел? Юрген не двигался. Чувства его обострились. Он различал мельчайшие шорохи в траве, а комариное жужжание казалось ему громче крика. Он медленно и ровно дышал, буравя незнакомца взглядом, хотя едва ли тот мог увидеть его взгляд на таком расстоянии. Луна ярко горела, бросая на предгорье холодный золотистый свет. Наконец бык развернулся и пошел прочь, но даже когда он скрылся в темноте, Юрген продолжил смотреть ему вслед. Ничего больше не происходило, и постепенно Юрген ослабил свое колдовство и вернулся к костру. Засыпать он больше не собирался, настороженно слушал и ждал, но остаток ночи прошел так спокойно, что на рассвете Юргена все же сморило. Проснулся он от того, что зашевелилась чарна. Не открывая глаз, Юрген слушал, как она собиралась умыться в ближайшем ручье. Ничего подозрительного не было, и Юрген остался в полудреме. Он различал шаги чарны и журчание воды, и мягкий треск колдовского огня, которым чарна сушила волосы и выстиранную одежду. А потом чарна вернулась к костру и стала хлопотать над завтраком. Достала овощи, которые они с вечера оставили запекаться на углях. «Эй!» — она присела рядом с Юргеном и погладила его по плечу. «Есть будешь?» Юрген посмотрел на нее сквозь ресницы, угукнул. Сел и сонно потер лицо. «С тобой все хорошо?» — чарна нахмурилась. «Обычно вскакиваешь чуть свет». Тогда Юрген рассказал ей, как провел прошлую ночь, и о таинственном животном, которого он принял за чародея. Чарна задумчиво прикусила губу, но в ответ только хмыкнула. «Ну вот», — бросила она нарочито беспечно, — «теперь за тобой еще и дикая корова следит?» Юрген стиснул зубы. Жалость жалостью, но ему порядком надоели такие смешки чарны, раздражающие, как писк мошкары. «Это должно быть забавно?» — сухо уточнил он. Поднялся. «Ешь, я сейчас приду». Чарна открыла рот, но так ничего и не сказала. Юрген решительно зашагал к ручью. Вода оказалась холодной и противно катилась за шиворот и по спине, хотя Юргену всегда нравилось быть в воде, даже независимо от погоды или времени дня. А вот сегодня не нравилось. Такой уж был гадостный настрой, поэтому умывался он через силу. Высушив одежду, собрался и вернулся обратно к костру. Там чарна уныло счищала кожуру со старой моркови. После завтрака они собрали свои пожитки, затоптали костер и отправились в путь по предгорью. Вокруг зелени холмы, усыпанные островками деревьев и поросшие густой травой. У горизонта высились горы, окутанные дымкой и будто бы нарисованные. Солнце разжарилось, и Юрген вытер лоб рукавом. Путешествовать в человеческом теле нравилось ему гораздо меньше, чем в оборотничьем. Человеческое тело было медлительнее и требовательнее, да и так все наплечные мешки приходилось тащить на себе. В теле собаки Юрген почти не ощущал их тяжесть. Но если он перекинется сейчас, что ему, нарочно замедляться? Внутри снова засвербело. Он шел бы быстрее, если бы не чарна. Он не звал ее с собой. Может, в свое время стоило согласиться на Якоба. Тот уже 100 раз вернулся бы к Йовару, предоставив Юргена самому себе. А если бы и не вернулся, разговоры с ним не выходили бы такими вымученными, как у них с чарной. Словно и говорить-то было особо не о чем, хотя они проводили вместе сутки напролет. Юрген оглянулся. Чарна шла за ним, сжимая широкий ремень сумки. «Ну ладно», — успокоил он сам себя. С Якобом были бы другие сложности. Чарна не перечит и идет туда, куда он сказал, а вот Якоба пришлось бы вылавливать из кабаков. А все же, протянул он мысленно, одному было бы лучше. Почему Йовр его не отпустил? В свое время Хранка спокойно путешествовал в одиночку и ничего. «Сколько нам еще идти?» Юрген потер нос тыльной стороной ладони. «Сегодня или вообще?» — уточнил он. Ему казалось, что путешественники должны обсуждать друг с другом, куда они идут и каким путем, но с Чарной так не получалось. Когда он садился с карты Хранка и пытался понять, что делать дальше, Чарна то ехидничала, то показывала, что ей безразлично, возможно, от усталости. Поэтому Юрген перестал ей что-либо объяснять. «До замка Грацака», — Чарна догнала его и поправила разваливающийся узел из волос. «Он ведь там?» — и указала в сторону гор на юго-западе. «Там», — согласился Юрген, — «может, дней пять. Как пойдет». Шагать по горам куда тяжелее, чем по равнине. Юрген это учитывал. К тому же погода становилась все жарче. «Говорят, его замок красив, да?» — Чарна заглянула ему в лицо. Юрген чуть приподнял бровь. «Наверное», — ответил удивленно. Он никогда не был готов к смене настроения Чарны. «У Грацка же немного учеников», — продолжала болтать Чарна. Теперь они шли под горку, и, видно, идти и стало легче и веселее. «Зачем им целый замок?» «Не знаю», — Юрген пожал плечами. «Может, чтобы ни с кем лишний раз не пересекаться?» «И, наверное, для дочери он выделил целое крыло», — Чарна обогнала Юргена, оглянулась. «В котором он запирает ее, чтобы... А!» — короткий вскрик. Юрген не видел, что именно произошло. Может, Чарна споткнулась на ровном месте или обо что-то зацепилась, но он видел, как ее правая стопа завернулась вовнутрь, резко и глубоко, у Юргена самого свело лодыжку. Чарну подкосило, и она рухнула на поврежденную ногу. Юрген постарался удержать ее, но лишь запоздало скользнул ладонью по ее локтю. «Чтоб тебя!» Из ее глаз брызнули слезы, лицо побелело. Чарна завалилась на бок, постаралась встать, но Юрген вмиг оказался рядом, сел на корточки. «Сиди», — велел он. Потянулся посмотреть, что с ее ногой, но Чарна шлепнула его по руке. «Не трогай!» — зашипела она зло и застонала. Села сама, штаны на коленях были испачканы в траве и грязи. Чарна подтянула к себе правую ногу и осторожно ее разула. Кость не торчала и крови не было. Юрген решил, что это добрый знак. «Двигать можешь?» Чарна слегка дернула носком вверх. Похоже, это единственное, что получилось у нее без боли. Чарна всхлипнула и часто задышала, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать. «Ладно», — сказал Юрген успокаивающе, хотя у самого в голове стучало. «Главное, не переживай». «Не переживай?» — огрызнулась Чарна. «Я посреди гребаных гор с этой ногой!» «Давай подождем», — предложил Юрген. «Может, сейчас станет легче». Мысли роились у него в голове. Что он будет делать, если Чарна сильно повредила ногу? На себе до замка Градска потащит, вверх по скалам? Чарна ведь и в теле кошки долго не вытерпит, потому что устала. «А если станет хуже?» — рявкнула Чарна. «Придумаем что-нибудь», — ответил Юрген и поразился тому, как убедительно звучал его голос. Он достал из сумки бурдюк с водой. «Держи», — протянул Чарне, — «попей и успокойся». Но пальцы у Чарны тряслись, поэтому Юрген сам откупорил бурдюк. Плеснул из него на ладони, слегка обтер Чарне лицо, поднес бурдюк к ее губам и дал ей попить. «Больно?» Чарна закивала, растерла мокрые щеки. Она слегка оттолкнула Юргена и бережно ощупала свою лодыжку. «Выдохни», — продолжал успокаивать Юрген, будто его язык существовал отдельно от разума. «Мы что-нибудь придумаем, в любом случае». Шух! Тревога прострелила его затылок. Юрген одеревенел, стиснул в руках бурдюк. «Не шевелись», — проговорил он одними губами. «Чего?» — Чарна приподняла голову. «Это еще почему?» Юрген медленно поднялся, еще медленнее обернулся. На вершине холма, с которого они с Чарной спускались, стоял зубр. Юрген плавно опустил бурдюк на землю и сделал шаг вбок, закрывая Чарну собой. Плечи его напряглись, глаза сощурились. Зубр, тяжелый, с темной кудрявой шерстью и изогнутыми рогами, смотрел на Юргена из-под лобья. Возможно, подумал Юрген, он был не тем, кого он видел ночью, но не слишком ли много совпадений? Юрген выдохнул и нащупал на поясе мешочек с чернолеской землей, хотя решил, что пока не будет колдовать. Сначала выяснит, животное перед ним или чародей. Чародей, конечно, опаснее, но с ним можно договориться. Юрген приподнял ладони. «Кем бы ты ни был, — сказал он, повышая голос, — знай, что мы не желаем тебе зла!» Этому его научило Чернолесье, как каждого северянина научила зимняя тьма за околицей, полная первобытного страха. «Кто бы ни явился тебе, чудовище, мертвец или человек из плоти и крови, не стоит грубить ему. С некоторыми существами лучше не враждовать, и некоторые существа готовы тебя выслушать». «Если ты чародей...» Юрген приложил руку к груди. «Обратись, и мы с тобой поговорим. Мы тоже чародеи». Тот, кто наблюдал за ними ночью, наверняка это знал. Юрген с Чарной много колдовали. Юрген не сводил зубра глаз. Он был готов чуть что броситься ворожить, но зубр не двигался. Наконец он мотнул головой, слегка согнул задние ноги и с силой ударил передними о землю. Накренился вперед, вывернулся уже мужчиной, приземистым и широким, с темно-каштановыми волосами, собранными в хвост. Незнакомец начал спускаться по холму. «Встать сможешь?» — Юрген обернулся и подал Чарне руку. «Нет? Ладно, пока сиди». Одет мужчина оказался просто. В порты и рубаху с кубрецким шитьем, которое тонко окаймляло ворот и тянулось вниз до середины груди узкой виноградной лозой. Ворот был свободным и открывал мощную шею. Рукава мужчина закатывал, что ж, заметил Юрген, такими руками можно было бы скрутить соперников и без всякого колдовства. Тем не менее, Юрген, хороший колдун, и так просто не дастся. Когда мужчина подошел, Юрген рассмотрел его лицо. Он ожидал, что черты окажутся кубрецкими, как у лиц, которые зарисовывал Хранка. Благородные горбатые носы, широкие брови, темные южные глаза. Но незнакомец выглядел как северянин, сероглазый, с носом картошкой, на подбородке и шее, короткая каштановая щетина, лет ему было, на взгляд Юргена, 40 с небольшим. «Нужна помощь?» — спросил он, когда поравнялся с Юргеном, кивнул в сторону Чарны. Ростом он оказался ниже Юргена на полголовы, зато в плечах шире раза в два. «Может быть», — Юрген все так же прикрывал Чарну собой. Он подумал, что помощь принимать рановато. «Меня зовут Юрген, а это Чарна. Мы из Дикого двора». Незнакомец усмехнулся. «Дети Йовара?» — он задумчиво прищелкнул языком. «Далековато вас занесло». «Ты следил за нами?» — отметил Юрген без тени недовольства. «Да», — признал незнакомец. «Мы с женой живем неподалеку, и мы не из чародейских дворов, поэтому нас и настораживают заезжие колдуны». Он протянул крупную короткопалую ладонь. «Мал!» — представился он и улыбнулся, глядя на то, как брови Юргена удивленно поползли вверх. «А ты многое знаешь, да, парень?» «Еще бы не знать!» — Юрген растерянно пожал его руку. «Одна из самых кровавых страниц истории Драголожи, падение двора теней, пленение Нимхи и убийство ее учеников». Юрген не ожидал, что когда-нибудь встретится с Малом, вот так просто, лицом к лицу, единственным, кто пережил это, и то благодаря внезапному заступничеству господина Грацика. Но, с другой стороны, это и неудивительно. Он ведь слышал, что Мал вел уединенную жизнь в кубрецком господарстве, отчего бы им не пересечься. «Я тоже не желаю вам зла», — сказал Мал и перевел взгляд с Юргена на Чарну. «Если захотите, я отведу вас к себе домой. Куда бы вы ни шли, кажется, ваша дорога откладывается». «Это точно», — Юрген наклонился к Чарне, и та обвела его шею руками. Встала с его помощью, поджимая ногу. «Попробуешь перекинуться?» «Не стоит», — Мал покачал головой. «Может сильнее вывихнуть сустав». Юрген мысленно присвистнул. «Значит, он и падение Чарны застал». «Одну девушку мы с тобой уж как-нибудь донесем». Он взял у Юргена один из наплечных мешков и предложил Чарне опереться и о его шею. «Не бойся», — сказал он Чарне и повернулся к Юргену. Указал на горы свободной рукой. «Мой дом вон там, через перелесок. Если ты или твоя подруга устанете, я могу повести ее на спине». «Не стоит», — Чарна замотала головой и облизнула сухие губы. «Спасибо», — она сжала плечо Юргена. «Не бойся», — повторил Юрген полушепотом и обхватил ее поперек спины. «Справимся». «А если что пойдет не так», — добавил он мысленно, «и Мал окажется не таким добродушным, каким хочет казаться, то Юрген справится и с этим». Старые истории говорили. Мало пощадили, потому что он был недоучкой и слабым подмастерьем Нимхи, а вот про Юргена такого никто бы не сказал. Он усмехнулся про себя, посмотрел на горы. «Да уж, если Драголожа придет, чтобы свести счеты с Йоваром, его, Юргена, убьют первым». «Лапушка, да не переживай так!» Ацхик, жена Мала, закрепила повязку на лодыжке Чарны. «До свадьбы заживет!» Она омыла в плошке пальцы, испачканные травяной мазью. Лодыжка Чарны опухла, но Ацхик, ощупав ее и надавив с разных сторон, предположила, что кости целы. Она посоветовала Чарне побольше отдыхать и уложила гостью на лежанку, укрытую узорным кубрецким ковром. Предупредила, что от мази едва ли будет много толку, но все же это лучше, чем ничего. Хотя главное, что вылечить Чарну — это время и покой. Произношение Ацхик было необычное, кубрецкое, с раскатистым «р» и «ы», похожим на «и». И если Мал еще мог внушить Юргену беспокойство, то рядом с Ацхик затихала даже его вечная подозрительность. Ей было лет 35, и, по ее словам, она превращалась в горную козу. Темные волосы она покрывала платком, который завязывала сзади под косой. Ацхик была стройна и невысока ростом, с крупным горбатым носом и блестящими карими глазами. Носила льняное платье, подпоясанное расшитым передником, на груди узор из алых гранатов. Комнатка была небольшой, и Ацхик, сидя у лежанки Чарны, сумела дотянуться до низкого стола, за которым на подушках сидели Юрген с Малом. Ацхик взяла блюдо с лепешками и передала его Чарне. «Нам не привыкать к ушибам и ранам», — сказала она. «Горы, но будь моя воля, я бы жила еще выше, только боюсь, как бы Мал откуда-нибудь и не свалился», — кивнула Чарни. «Кушай». Они пытались убедить Ацхик, что не голодны и недавно позавтракали, но та только зацокала языком. Как только они зашли, Мал едва успел их представить. Ацхик быстро накрыла стол и теперь настойчиво убеждала всех поесть. «Не свалился?» — переспросил Юрген. Повернулся к усмехающемуся Малу. «Но ведь этот зубр горный». «Зубр, может, и горный», — Мал подцепил кувшин. «А я не очень. Я поздно перекинулся в первый раз, позже, чем пал двор теней. С телом зубра я сроднился, но ловкости, как у Ацхик, мне не видать». Он разлил вино по четырем чашам. Юрген попробовал. Вино оказалось приятно холодным и разбавленным водой, оттого и некрепким. Значит, Ацхик успела не только подогреть еду, но и охладить напитки. Чарна полусидела на лежанке. Ацхик подкладывала ей в блюдо кусочки мяса и сыра и уговаривала не стесняться. Для кубрецкой хозяйки, мол, нет оскорбления больше, чем голодные гости. «Тяжело жить в нечародейских дворов», — предположил Юрген и отщипнул кусочек лепешки, мягкой, с начинкой из мелко порубленных трав. «Да», — Ацхик передала Чарне одну из чаш и взболтнула вино в своей. «Но вся моя семья так жила. Мы творим свое колдовство и ни от кого не зависим. Так делает не один кубрецкий род. Жаль только, что сейчас многие роды прервались». Юрген не мог представить, до чего непростой была их жизнь. Мало того, что требовалось вести хозяйство, как обычным крестьянам, не все ведь решалось колдовством. Еще приходилось бояться ищеек из чернорисцев или заезжих чародеев, также не принадлежавших дворам. А вдруг у этих чародеев недобрые помыслы? Нет двора, нет и защиты. И нет таких знаний, которые чародеи Драголожи передавали своим ученикам. Считалось, что колдуны не из дворов куда слабее и уязвимее. «Почему не пойдете Градску?» — спросил Юрген, жуя. «О, нет!» — Мал криво улыбнулся. Он лениво обгладывал бараньи ребрышко. Наверняка тоже был не голоден, но делал это из вежливости, чтобы не настораживать гостей. А если бы он или Ацхик не притронулись к еде, Юрген бы обязательно насторожился. «Ацхик привыкла жить так, как жила ее семья. Свободно. А я...» — он издал смешок. «А я — это я. Всякое повидал», — покачал головой. «Нет, я не желаю иметь никаких дел с Драголожей, и Драголожа об этом знает». Черна осторожно скрестила ноги и поставила блюдо себе на бедра. «Почему?» — спросила она. «Разве господин Грацок тебя не спас?» «Спас», — согласился Мал. «Но тогда он был юн и мечтал хоть что-нибудь сделать наперекор остальным. Да и как бы там ни было, Грацок все еще чародей Драголожи, а чародеи Драголожи не то что обычные люди». Он хмыкнул. «Что я вам рассказываю? Сами поди, Йовра, знаете», — глянул на Юргена. «Особенно ты, раз ты ему говоришь как сын». Юрген с Черной переглянулись. Напрашивалась история о Йовре, но Юрген не был уверен, что стоит так откровенничать. Колебался он недолго. «Мы ходили к госпоже Кожемере», — сказал он наконец. «И та посчитала, что я Йовара совсем не знаю». До этого они в дороге и перед обедом лишь мельком обсудили с Малым чудовище и Драголожу. Мал знал про тварь из-под стаи Госта. Как объяснил он, слухи среди чародеев разлетаются быстро, даже если мы и не сидим при дворах. Но едва ли он знал про остальное, про подозрения госпожи Кожемеры, суд в Тержвице и угрозу, нависшую над Диким двором. Юрген вздохнул. Хозяева дома были добры к ним. К тому же, если он хотел расспросить Мала о дворе теней, следовало раскрыться и самому. Он рассказал Малу и Ацхик все, что только мог рассказать. Про учениц Кожемеры, которые приехали в Чернолесье, про Альжану и ее неудачное колдовство, про стаегосского дружинника и неизвестного чародея, превратившего его в чудовище. Про госпожу Кожемеру и ее приглашение в птичий терем, про Чеслава и Засижье. Юрген говорил, а Мал темнел на глазах. Когда Юрген закончил, Ацхик соединила ладони и прижала их к губам точно в молитве. «Духи!» — прошептала она, посмотрела на Мала. «Неужели они снова?» «Похоже!» — Мал со вздохом оттолкнулся от стола. «Как-никак 30 лет прошло. Все повторяется!» «Йовар не создавал чудовище», — сказал Юрген, хотя его об этом не спрашивали. Он опустил голову и принялся вертеть в руках чашу. «Может, я и дурак, но я не верю, что это он». «Драголожа разберется, кто виноват». Чарна то ли искала поддержки, а то ли пыталась всех убедить. «Суд в Тержвице ведь будет справедлив?» «Справедлив?» — хохотнул Мал. «Заковать нимхи в цепи — это было справедливо. А убить всех ее учеников?» — он покачал головой. «У меня нет ответа. Все знают, на какие зверства была способна нимхи, но на какие зверства способна драголожа, знаю только я». Ацхик прикрыла глаза. «А я ведь чувствовала, когда Барам только рассказал об этом чудовище. Что-то нечистое и обязательно еще аукнется». Она расправила плечи и посмотрела на гостей. Протянула руку и слегка сжала пальцы Чарны. «Если вы верите, что Йовар ни при чем, значит, так и есть, и он сумеет убедить в этом драголожу». «Лучше начинайте их убеждать, что это вы ни при чем», — изрек Мал мрачно. «Йовар не пропадет. Цепи — самое страшное, что ему грозит. А вот вам стоит о себе позаботиться. Сколько вас, его учеников?» «Много», — Юрген похлопал по столешнице. «Только старших пятеро». «Чудесное число», — скрижетнул Мал. «Знаю чародейку, у которой было столько же». «А еще есть младшие». «Бросьте», — Черно растерянно посмотрела на Мала и Ацхик. «Вы думаете, что нас могут убить, как учеников Нимхи? Какие глупости! Сейчас все не так». «Так или не так, будет решать драголожа», — Мал поднял тяжелый взгляд. «Если кто-то верит в ее добросердечие, то не я. И ты не убедишь меня, девочка. Я единственный, кто выжил после того, как видел всю мощь чародея в драголоже», — мотнул головой. «Достаточно с меня их милостей». Ацхик в тревоге перебирала кольца на пальцах. «Не пугай ребят», — сказала она тихо и строго, но Мал не услышал. «А ведь все только начинается». Он грохнул кулаком по столу. «Приспешники драголожи и сюда заявятся. Наверняка заявятся». Ацхик резко встала. Зашагала по комнатке и, чтобы занять руки, переставила кувшин с одной части стола на другую. «У госпожи Кажемеры нет власти в кубрецком господарстве», — заявила она, но голос дрогнул. «С чего бы ей быть здесь?» Мал разжал ладонь. «У Кажемеры власть всюду», — он печально усмехнулся. «И она не обойдет меня своим королевским вниманием». Ацхик побледнела и снова опустилась на подушке. Юргену отчаянно захотелось ее приободрить. «Я спрашивал у Кажемира о тебе», — поделился с Малом. «И она сказала, что следит за тобой». Тот фыркнул. «Еще бы». «И что ты не вызываешь у нее беспокойства». «Беспокойства-то, может, и не вызываю», — Мал прищурился. «А всю душу перетряхнет, на всякий случай. Как ты сказала? В колдовстве создателя твари есть что-то от колдовства Нинхи?» «Разве у тебя есть?» — удивился Юрген. «Ты ведь впервые перекинулся уже после падения двора теней. Значит, при Нинхи ты особо не колдовал». «Если бы я колдовал, я бы там и остался, в ее подземельях», — Мал сплюнул. «Но кровь еще попортят знатно. Многим достанется, раз Кажемера носом землю роет, как бы отыскать своего обидчика. Лес рубят, щепки летят». Повисло молчание. Ацхик продолжала вертеть кольца, особенно часто трогала то, что было на указательном пальце, крупное, серебряное, с фигуркой граната. Чарна задумчиво обводила пальцем край блюда, стоявшего на ее ногах. «Может, — предположил Юрген негромко, — Кажемера будет искать шестого ученика Нинхи». Мал дернул плечом. «Удачных ей поисков!» — скривился. «Это любимая байка дочки Грацка. Кроме нее никто ничего не слышал ни о каком лишнем ученике». Юрген посмотрел ему в глаза. «Даже ты?» «Особенно я!» Мал потянулся за кувшином. Налил еще вина в упустевшие чаши, которые Ацхик снова собрала на столе. «Последние 30 лет я только и пытаюсь, что откреститься от славы подмастерья Нимхи. Неуспешного, но все-таки подмастерья». Он отставил кувшин и легонько похлопал его по пузатому глиняному боку. «Сам знаешь», — сделал жест рукой, — «драголожа следит за мной. Я им, может, даже Градску до сих пор поперек горла. Они понимают, что я не опасен, но все равно бдят. И если сейчас ты начнешь искать следы учеников Нимхи, выдуманных или настоящих, они простят тебе такое любопытство, а мне не простят». Мал откинулся назад и тяжело вздохнул. «Но думать тебе это не мешает», — заметил Юрген. «Как ты считаешь, Нимхи могла взять себе нового ученика?» «Нимхи?» — Мал поморщился. «Могла сделать что угодно, если видела в этом выгоду». «А?» — Юрген опасливо глянул на Чарну. Если бы не огонь на могиле в Засижье, он давно бы смирился, но... Такое дело. Погост, на котором Йовар убил Чеслава, от владений Нимхи отделяла только река. Чарна чуть не подавилась кусочком сыра. «Ты издеваешься, что ли?» — возмутилась она. «Опять?» «Я хочу спросить, как ты думаешь?» «Лыка мочала, начинай сначала!» Чарна закатила глаза, отставила блюдо на лежанку. «Нет, Хранко прав, ты совсем помешался!» «Тихо!» — цыкнул Юрген и продолжил. «Так вот, могла ли Нимхи, уже закованная в цепи, хотя бы предположительно, спасти Чеслава от расправы Йовара и утянуть того в свои владения?» Чарна кисло на него посмотрела. «Он убежден, что это Чеслав создал чудовище», — пожаловался она Ацхик. «Мальчик, который мертв уже 15 лет». «Хватит!» — огрызнулся Юрген. Он сутулился и положил локти на стол. «Я всего лишь хочу знать, что думает Мал». «Мне кажется», — сказал Ацхик мягко, — «нельзя так просто взять и уволочь из-под носа Йовара его жертву». «Но жертву можно бросить в реку на корм рыбам», — Мал задумчиво поскреб щетину на горле. «А кто поручится, что под рекой нет подземелья Нимхи?» Сердце Юргена пропустило удар. «Все говорят, что Нимхи могла колдовать даже в цепях и с железным прутом, которым ее пронзили», — Мал кивнул. «Не сразу научилась, конечно. Как свыклась со своими ранами?» «Если Йовар бросил того мальчишку, пока в нем еще теплилась жизнь, Нимхи могла этим воспользоваться. Она выращивала чудовище с крохотной искорки жизни, которая оставалась в изуродованных телах обычных крестьянок. Никто уже не считал их живыми, а Нимхи считала». Мал пожал плечами. «Думаю, спасти чародея ей было бы еще проще. Но спасти ли?» Юрген нахмурился. «То есть?» Мал поднес ко рту чашу и опустошил ее одним глотком. «Нимхи», — пояснил он, вытирая губы, — «творила колдовство, которого боялась сама Драга Ложа, смешивала жизнь со смертью, перешивала тени, заклинала кровь. Я думаю, она могла бы выходить мальчика, которого искромсал и бросил Йовар. Но цена за это была бы слишком высока. Чем он должен был расплатиться с ней за свое спасение?» Юрген развел руками. «Созданием чудовища?» Мал расхохотался. «Волчком, сотворенным спустя 15 лет, не смеши. Если бы за этим чудовищем стояла Нимхи или кто-то, кто исполняет ее волю, все вольные господарства давно бы захлебнулись в крови». Он отставил чашу. «Да и чудовище было бы не одно. Нимхи любила размах». «Ну все, перестань!» — Ацхик поднялась. «Довольно твоих страшилок!» Она взяла у Чарны блюдо и вернула его на стол. Юрген вызвался помочь убраться, но Ацхик решительно отказалась. Мал достал из-за пазухи трубочку. Юрген никогда не видел такие вживую. Только Хранк рассказывал, что в кубрецком господарстве часто раскуривали травяные смеси из мяты, терлича и горькой шаклун травы, растущей только в здешних горах. Но не успел Мал хоть что-то сделать, как Ацхик развернулась. Потянулась за полотенцем и не сильно, полуворчливо-полушутливо, хлестнула им Мала по плечу. «Ты что?» — рассердилась она. «Собрался курить в доме?» — указала на Юргена. «Тем более при гостях. Мальчик вообще сказал, что превращается в собаку, а ты тут решил трубку развонять. Чтобы его нос точно с ума свести, да?» Ацхик была старше не настолько, чтобы называть его мальчиком, но Юргена умилила такая забота. «Точно!» — согласился Мал и извинился. «Пойду на крыльцо!» Но Юрген тут же увязался следом. «Думаю, снаружи не будет сильно пахнуть», — он принялся опутанно объясняться с Ацхик. «Не скажет ведь, что просто не упустит возможность обсудить с Малом то, чего не стал бы обсуждать при ней. Но спасибо за все!» Снаружи Мал разжег витиеватую искорку, сел на ступеньку и начал набивать и раскуривать трубку. Юрген устроился чуть повыше, на самом крыльце, и восхитился, какой отсюда открывался живописный вид. Зеленые склоны гор укрывала полупрозрачная дымка, сквозь которую рассеивался солнечный свет. Юрген помедлил, покривлялся от горького запаха и, наконец, сказал. «Я представлял тебя совсем не таким», — Мал усмехнулся, выпуская дым через ноздри. «Ты думал, что я по-прежнему тщедушный подросток, который пытался добиться расположения двора теней?» — он обернулся. «И который до сих пор нянчится со своей первой любовью?» Юрген был вынужден признать, многие знали о Мале только то, что он спасся благодаря Грацку и был несчастно влюблен в Чедамилу. Самому Юргену теперь казалось глупостью, что он представлял Мала вечным страдальцем. В конце концов, действительно прошло целых 30 лет. «Молодец, что догадался не спрашивать о Чедамиле при Ацхик», — хмыкнул Мал. «В умах учеников Драголожа я до сих пор убиваюсь по зазнобе времен юности, а это не то, что понравится любой женщине, особенно кубрецкой. Но если желаешь знать, Я давно все отпустил». Он снова приложился к трубке. У Юргена защекотало в носу от дыма, но он сдержался и не чихнул. «Единственное, чего я хочу сейчас», — Мал махнул трубкой, — «это спокойно жить тут со своей женой». «Все так и будет», — заверил Юрген, думая, как бы осторожно увести разговор в другое русло. Но Мал задумался о своем. «А вот тот, кто создал это чудовище, не может жить спокойно». До Юргена не сразу дошло, что Мал решил порассуждать. «В смысле?» «Он тот еще ублюдок. Ну, тот, кто это сделал». Мал смотрел на горы и выпускал дым тонкой струйкой. «Но я могу понять, что им движет. Им или ей. Не знаю, кто за этим стоит». Юрген облокотился о колени, сцепил руки. «Можешь понять?» — спросил он, прищурившись. «Я думаю, создателя чудовища кто-то крепко обидел. Очень крепко». Мал покрутил трубку. «Кто-то из Драголожа. Может, Кожемера, потому что чудовище появилось в ее господарстве и теперь, должно быть, угрожает ее отношениям со Стоеговской знатью. Или Йовар, раз он оказался под подозрением. А может, Грацик или Авра. Почему бы Кожемере не подумать и на них? Она знает, что Грацик ее ненавидит, а Авра, искушенный интриган и ради своих целей, чего только не сделает. Оп, и еще один двор под ударом. Мда». Мал задумчиво цокнул языком. «Боль этого человека куда сильнее моей боли. Драголожа обидела его так сильно, что он не может успокоиться, а только дурак станет тягаться с Драголожей. Его или ее обязательно найдут и расправятся с ним так же, как расправились с учениками Нимхи». Мал поморщился, как от горького вкуса. «Странно, если создатель чудовища этого не понимает». Юрген промолчал, не нашелся, что сказать. «А может, и понимает», — продолжал Мал, выдыхая дым. «Просто жажда мести в нем сильнее жажды жизни». Юрген отрешенно посмотрел на горы, переваривая услышанное. Здесь, даже несмотря на курящего Мала, дышалось легко и сладко, а видом хотелось любоваться до самого вечера и лесистыми склонами, и кудрявыми облаками в солнечных бликах. А сколько еще таких видов на свете? И сколько всего на свете чудесного? Нет, Юрген не мог в это поверить. Неужели создатель чудовища затеял всю эту игру, уже понимая, что его найдут и жестоко накажут? «Так ты не думаешь, что чудовище создал кто-то из Драголожа?» «Нет, что ты!» — Мал небрежно махнул ладонью. «Зачем ему с этим возиться? Даже твоему Йовару?» «А чем?» — поразил Юрген. «Драголожа могла обидеть этого человека». Он раздумывал, мог ли кто-то, кроме Числава, кто-то другой из бывших учеников Йовара, разозлиться на него настолько, чтобы пойти в ученики Нимхи. И не мог найти ответа. Ему казалось, нет, не мог. «Чем угодно», — Мал слегка закатил глаза. «Каждый из них насолил множество людей. Даже Грацик и тот наверняка успел отличиться, хоть и сидит в своем замке, как сыч». «Это должно быть что-то весомее, чем у тебя», — заметил Юрген. «А ты видел, как пал двор, которому ты хотел принадлежать? На твоих глазах убили твоих друзей». «Ну», — усмехнулся Мал, — «друзья — это громкое слово». «И девушку, в которую ты был влюблен». «Это да». «Но чудовищ ты не создаешь». «Люди разные», — Мал пожал плечами. «Толк сравнивать. У меня своя жизнь, и она неплоха. А за создателя чудовища я не скажу». Юрген согласился. Подумав, решил вернуться к теме, которую и хотел обсудить. Что ни говори, а уничтожение родного двора — это весомый повод для мести. «Я слышал», — начал он, — «что Нимхи и Чедомила хотели обрести бессмертие, заключив кусок души в какую-нибудь вещь». «Возможно», — изо рта у Мала выпорхнуло колечко дыма. «Только не успели». «Не успели», — повторил Юрген эхом. «А ты уверен, что Чедомила не могла спастись?» Мал чуть трубку не выронил. Он обернулся к нему, сел на ступеньки в полоборота. Выглядел он так внушительно, что Юрген слегка отстранился. «У тебя что?» — брови Мало сошлись на переносице. «Страсть подозревать людей, которые давно мертвы? Конечно, не выжила. Что за глупость?» «И?» «И никто из учеников Нимхи тоже», — он сплюнул. «Скажешь тоже. По-твоему, чародеи и драголожи — дураки? И все дружно кого-то упустили? Ха!» — скривился. «Они не обделили вниманием никого из учеников Нимхи, а Нимхи, ошалевшие от черного железа и своих ран, не сумела их спасти». «Ладно», — Юрген приподнял ладони в извиняющемся жесте. «Просто, раз Кожемира рассказала, хотелось побольше узнать и про двор теней». «Да что там узнавать?» — Мал сел по-прежнему, постучал ногтем по трубке. «Устроили бойню». Повисла тишина. Трубка догорела. И Мал решил ее почистить. Он взмахнул пальцем, и над трубкой поднялось облачко из курительных трав. Юрген откинулся назад и оперся ладонями о крыльцо, прикрыл глаза от солнца. «Йовар мало рассказывал о падении двора Нинхи», — поделился он. Мал помолчал. Задумчиво крутанул рукой, и травы, те, что были не обуглены до конца, продолжили тлеть прямо в воздухе. «Я знаю», — продолжал Юрген, — «что он тоже считал варварством все, что произошло, и мне всегда казалось, что он чувствовал себя виноватым за то, что не сумел это предотвратить. Но что он мог сделать?» — вздохнул. «Он не желал откликаться на зов Кожемеры, но того требовали законы Драголожа». «Законы!» — осклабился Мал. «Помню, Нимхи говорила, что это все и афатская страсть Кожемеры — придумывать закон для каждого вдоха». «Возможно», — кивнул Юрген. А Йовар никак не сумел этого избежать, но даже когда прибыл к Нимхе, предпочел держаться в стороне и не участвовать в расправе. Травы резко взметнулись и закружились над крыльцом хлопинками седого пепла. Мал снова обернулся, и лицо у него было такое, что сердце Юргена рухнуло в пятки. Болезненная кривая улыбка, взгляд насмешливый и жалостливый. Юрген понял, что Мал ему скажет еще до того, как тот открыл рот. «Йовар-то не участвовал». Из груди Мала вырвался низкий смешок. «Так он теперь говорит!» Мал поднялся с крыльца и запустил руки в карманы, продолжил невесело посмеиваться. Юрген шевельнул похолодевшими пальцами и отметил про себя. Он ведь подсознательно ждал чего-то похожего, когда заводил с Малом разговор о Йоваре. Он ведь поэтому и заводил. «Значит, — предложил он, — я послушаю тебя». «Нет, парень!» Мал поднял лицо к небу. «Мои рассказы — это не то, что стоит слушать верным выкормышам Драголожа». Слово обидное, но прозвучало мягко. «Разочаруются еще? Или начнут убеждать, что память у меня дырявая, и на самом деле все было не так?» Юрген слабо улыбнулся. В горле у него засоднило, он откашлялся и произнес. «Да я уже ничему не удивлюсь». На стенах подземелий плясали тени. В огромном зале, который ученики Нинхи шутя называли «тронным», клубилась каменная пыль. Горело пламя. От него, жалобно щелкая жвалами, отползали пауки Нинхи, черной твари размером в половину человеческого роста. По виску Мала текла липкая теплая кровь, хотя его не били. Голем из колдовского железа только швырнул его на земь и, обхватив запястье, заковал в другое железо, черное. Цепь тянулась от камня. Мал дернулся пару раз, но понял — бессмысленно. Он не умел перекидываться в оборотни, и черное железо его не жгло. Но он знал, какое мучение то приносило другим чародеям. Нимхе, великая, страшная Нимхе, визжала, и на пике ее крик смешивался со смехом. Мал видел ее у противоположной стены, каменисто-неровной, пещерной, с вытесанным из породы возвышением, которое напоминало престол. Теперь голем и Градска смяли это возвышение и на этом же месте пригвоздили Нимхи к стене черным железным прутом, будто муху, булавкой. В глазах рябило. Мал не думал, что такое возможно. Чародеям Драголожа было запрещено убивать друг друга, а любой человек бы умер, если бы его пронзили насквозь. Но Нимхи не умирала. Она продолжала хохотать, и из ее рта текла черная вспененная жижа. У Мала заложило уши от ее смеха и грохота и треска огня. Он подполз к камню, к которому был прикован. Все что угодно, лишь бы не обратили внимания. А всего в нескольких шагах от него, привстав на цыпочки, изогнулся дугой Велка. Высокий, стройный и хищный, обычно улыбавшийся острой улыбочкой и творивший такое колдовство, что аж тошнота подкатывала. Мал до сих пор помнил, как он наворожил тень, которая выжрала плод в чреве крестьянки, и взамен та родила чудовище. А сейчас Велка, гордого и насмешливого, откинула назад и изломала. Светлые пряди прилипли к вискам, мышцы были напряжены и натянуты, как струна, в воспаленных глазах стояли слезы. Наверное, сумел подумать Мал, Велка сейчас было до удари больно, но он не мог даже кричать. Раз не велела чародейка, в которой Мал признал госпожу Кожемеру, и значит, все естество Велка, мысли, чувства, ощущения, сейчас подчинялось ей. Мал вжался в камень. Он благодарил всех тайных людей за то, что госпожа Кожемера на него не смотрела. Она стояла рядом с Велка, царственно спокойная, красивая женщина, одетая в платье золотых оттенков. Точно пришла не на расправу, а на прием к господарю. Ее белокурые волосы струились по спине, у плеч заплетались в косы, они жетали и снова расплетались, и в свете пламени Мал видел в них огненную рыжину. Одна из теней на стене потянулась к ней, стрельнула искрами, и госпожа Кожемера отогнала ее ладонью. Она согнула пальцы, рука напомнила когтистую совиную лапу и рванула к себе в воздух. Из темноты вывалилась аллея, проехалась коленями по неровному полу зала пещеры. Аллея рухнула у ее ног. Откинула с лица длинные морковно-рыжие пряди. Зло посмотрела из-под лобья. Несмотря на возраст и жестокий нрав, Аллея выглядела совсем как девчонка. Черты от природы мягкие, лицо овальное, с веснушками на скулах. «Ты!» — она ощерила короткие зубы. «Отпусти его, иофатская мразь!» — и махнула рукой, подзывая тени. Аллея колдовала, цепляя воздух пальцами. Для этого она носила на пальцах серебряные украшения когти. Тени потянулись к госпоже Кожемере, трепыхающиеся, как лоскутки ткани на ветру, но резко отпрянули, рассыпаясь на золотые искры. Велка попытался дернуться, но даже эта крохотная попытка дорого ему обошлась. Лицо его побагровело, пот покатился со лба, а из горла вырвался сдавленный вой. Госпожа Кожемера мягко улыбнулась Аллее, слегка дернула бровью. «Сука!» — руки Аллеи задрожали. «Будь ты проклята, шлюха!» Мал еще сильнее вжался в камень. Руки Аллеи перестали ей подчиняться. Она рухнула на них животом, пытаясь удержать, но не вышла. Вскочила на ноги, и украшения когти потянулись к ее шее. Аллея закричала и стиснула горло своими же пальцами. Мал хотел закрыть глаза, но от ужаса не сумел сделать даже этого. Аллея душила себя до тех пор, пока не посинела и не упала. Она хрипела, била ногами и буталась в собственных волосах, а Мал все не мог отвести от нее взгляда. Госпожа Кожемера отошла на несколько шагов, брезгливо скривилась. Велка, все так же изогнутой дугой, как только позвоночник не треснул, замычал. «Ух ты!» — густой голос, издевательский тон. Мал не видел этого человека, но голос был такой силы, что он слышал его даже несмотря на шум. «Вывели тебя, да, Крунхильд?» — недобро засмеялся. «Сейчас девку задушил, а дальше, как мы, дикари, кишки наружу!» Госпожа Кожемера слегка закатила глаза, шагнула к Велка. «Хотя бы сделай вид, что помогаешь!» «А что тебе помогать?» Из темноты выросла фигура. К затихающей аллее подошел мужчина, чернобородый, высоченный, самого что ни на есть душегубского вида. Точно не чародей, а разбойник из чащи. «Или им нужна помощь?» Он указал на другой конец залы, и Мал испуганно проследил за его жестом. Рядом с ним шевелилось чудовище страннее, чем все то, что Мал видел при дворе теней. Оно было цвета светлой человеческой кожи и извращенно напоминало пауков нимхи, только было крупнее и переступало не паучьими лапками, а 16 исполинскими человеческими конечностями. Голов у чудовища было много, спереди и сзади, и каждое лицо размером в 3 человеческих. Головы были плотно насажены на тело, без шеи, и напоминали артистов, выглядывающих из ужасающего актерского вагончика. Они крутились, как часовой механизм, раскрашенные лица, в белилах и румянах, будто у шутов на ярмарке. Улыбались длинными ртами, обнажая ряды острых зубов. Какая-то из голов была в пурпурном колпаке, какая-то в парике. Мал не мог рассмотреть их все, женские, мужские и бесполые. Чудовище перекатывалось и ловко заковывало нимхи в 12 цепей из черного железа. Чудовищу помогали железные големы, и те двигались и вели себя настолько иначе, что Мал понял — многоликое существо — нечто большее, чем просто порождение чьих-то чар. Он решил, что это сам пан Авра, по слухам способный превратиться в кого угодно. А юноша неподалеку от него, тот, что заклинал големов и раздувал в зале пещере пламя, господин Грацак. Мал знал, что Грацак только недавно занял в Драголоже место своего отца, но сейчас ему не было дела ни до него, ни до его отца, ни до кого-либо еще. Его трясло от страха. Кольцо из черного железа плотно обхватывало запястье, терло и сдавливало кожу, но Мал почти этого не чувствовал. Чем больше цепей надевали на нимхи, тем слабее становились тени, пляшущие на стенах, еще чуть-чуть и иссякнут совсем. Все происходило так быстро, что Мал не успевал осмысливать. Аллея застыла, как и была, с серебряными напальчниками, вдавленными в шею. Кожемера шевельнула рукой, зазвенели тонкие подвески на ее браслете, и Велка выгнулся еще сильнее. Теперь он опирался о пол лишь кончиками пальцев. Лицо его стало сначала вишневым, потом синюшным. Жилы на лбу вздулись, глаза выкатились и покрылись тонкой паутинкой лопнувших сосудов. Дыхание его прервалось, и Велка стал задыхаться. Малу казалось, что это длилось вечность, хотя на деле прошло всего несколько мгновений. Наконец госпожа Кожемера позволила Велка вдохнуть, но только для того, чтобы он сумел закричать. Велка кричал на одной ноте, протяжно, ледяным мучительным криком. Чтобы не слышать его, Мал лязгнул цепью и прижал ладони к ушам, уткнулся лбом в колени. «О!» — обронил чернобородый мужчина, наверное, Йовар. «Представление для Нимхи!» Крик оборвался так резко, будто что-то лопнуло. И когда Мал снова решился поднять взгляд, Велка уже лежал на полу бездыханной грудой. «Не для нее!» — госпожа Кожемера осмотрелась. «Для ее учеников!» Драголожа застала Нимхи врасплох в ее же владениях. Внезапно, как с неба грянули. Они занялись всеми, кто был в зале, но Мал сомневался, что хотя бы другие сумеют спастись. «Как ты и хотела, да, Крунхильд?» — Йовар кивнул в сторону Нимхи. «Легко вышло, даже скучно», — госпожа Кожемера смирила его взглядом. «А ты хотел, чтобы это напоминало битву?» — Йовар расклабился. «Нет, я люблю устраивать ночные бойни, как знатные афатские госпожи», — она хотела ему возразить, но Йовар перебил. «Слова о том, что это правосудие, можешь засунуть себе в...» «Перестань», — сказала госпожа Кожемера холодно, перешагнула через тело аллеи. «Не желаешь помогать?» «Не желаю». «Так хотя бы не мешай. А если ты соскучился и хочешь со мной побеседовать, дождись конца». Йовар опешил, а когда пришел в себя, начал браниться. Но госпожа Кожемера его не слушала. Она скользнула по Малу таким взглядом, точно он был пустым местом, и прошла к середине залы. Вновь зазвенела браслетом. Мозг Мала вспыхнул золотым светом, но не было ни боли, ни страха. Ничего, только звон, похожий на колокольный. Перед глазами все замерцало и поплыло. Мал выпрямился, потянулся за звуком, ему хотелось идти за ним хоть на край света. Потом внутрь его разума скользнуло что-то, напомнившее крюк из солнечной проволоки, и Мал напоролся на этот крюк, как глупая рыба. Он пришел в себя от ослепительной боли в запястье, перед глазами все еще стояла золотая пелена. Мал слепо дергался на полу, понимая, что едва не вывернул себе руку в цепи, пытаясь приблизиться к звуку. Он решил, что это госпожа Кожемера приманивала остальных учеников. Колокольный звон утих, но теперь в ушах бухало. Бам-бам-бам, точно барабаны в подземных недрах или сердце, шумно выбрасывающее кровь. Над Малом что-то тошнотворно зачавкало. И когда плотная золотая пелена превратилась в искрящуюся дымку и рассеялась, Мал увидел над собой пана Авра. Он переступал через него, направляясь к госпоже Кожемере. Его руки несли безвольное тело Ивоны, и одно из его лиц впивалось зубами в покров из чар. Ивона, хоть и поймалась на удочку Кожемера, очевидно очнулась и попыталась защититься. Она успела окружить себя плотоядными тенями, они еще колыхались вокруг нее и слабо выстреливали змейками или звериными мордами, но там, где колдовские зубы Панавра прорвали теневой слой, зияла рана. За чавканьем потянулись и другие звуки. Шум в ушах ослабел, и Мал различил голоса. «Не делай вид, что удивляешься, Нимхи», — сказала госпожа Кожемера. Она стояла над телом Гарна. Тот лежал, сжимая в руках кол из черного железа. Кол торчал из его груди. Выглядело так, будто Гарн сам себя и убил. На его пальцах Мал разглядел сажевые следы ожоги. «Мы предупреждали тебя, что твое колдовство не окажется безнаказанным», — продолжала госпожа Кожемера. «А ты даже не соизволила явиться в Тержвице». Драголожа собиралась в середине зала. Пан Авра сбросил трупы воны и затих, только его головы продолжали разевать рты. Грацик отозвал големов от Нимхи, растянутой на стене 12 цепями, и лишь Йовар отошел к выходу и теперь скучающе ходил между пылающих огней. Нимхи подняла голову. Она тряхнула кудрями и полуулыбнулась, полуоскалилась. Мал даже отсюда видел, что ее губы и зубы были измазаны в подобии пенистой черной крови. «Как высокопарно!» — ее холодный шепот разнесся по всей зале. «Это все твоя яфатская дотошность, Крунхильд?» — она сплюнула. «Кто следующий?» — задергалась в цепях, как паучиха в огромной паутине. «Кто из них следующий, Крунхильд?» «Лязг, лязг, лязг цепей!» Одежды нимфы на животе тоже пропитались черным. «Кого ты уберешь после меня?» Она склонила голову и предположила свистяще ласково. «Может, юного Грацика?» Змеина повела шеей. «Удобно, пока он не оперился и не стал как отец. Ты бы не сумела устроить то, что устроила сегодня, если бы у горного двора был прежний хозяин!» Грацик вздрогнул. «Следи за языком!» — рассердился он. «И не смей так!» — Нимхи захохотала. А когда силы ее покинули, закашлялась, и в этом кашле Малу услышалось порыкивание от боли. «Не слушайте ее», — бросила госпожа Кожемера. «С ней разговор окончен». Она обвела взглядом зал. Задержалась на телах Велка, Аллеи, Ивоны и Гарна. Посмотрела на Мала. Ее желтые глаза были хищными и мерцающими. У Мала перехватило дыхание. «Здесь только 4 взрослых ученика», — отметила госпожа Кожемера. «Где пятая?» Оставалась только Чедамила. Сердце Мала забилось еще быстрее, хотя, казалось бы, и так вот-вот прорвет грудную клетку. Раз Чедамила не пришла сюда, значит, оказалась сильнее, чем манящее колдовство госпожи Кожемеры. «А мальчишка?» — Грацик будто только заметил Мала. «Его даже не жжет железо», — госпожа Кожемера развернулась на пятках. «Где твоя последняя ученица, Нимхи?» «Все ходы запаяны, так что ей все равно никуда не деться из твоего термитника». Неужели она ждала, что Нимхи ей ответит? Мал не успел об этом подумать. Грацик зашагал к нему. «Нет!» — он приподнял ладони в защищающемся жесте. Цепь жалобно звякнула. «Не надо!» Над ним нависло лицо Грацика. Он показался Малу моложе нескольких учеников Нимхи, даже несмотря на неровный свет и то, как грозно он хмурил ястребиные брови. «Руку!» — велел Грацик, и Мал подчинился, протянул ему дрожащую свободную кисть. «Да не эту!» Позже он понял. Грацик не хотел убивать учеников Нимхи, поэтому и приказал своим големам просто заковывать всех в железо. Всех, кто не сопротивлялся. А не сопротивлялся только Мал. Грацик осмотрел, как железо касалось его кожи. «Действительно», — произнес он, все так же хмурясь. «Не жжет!» Нимхи шевельнулась в цепях, будто все это время лишь размышляла и копила силы. Она прочистила горло, откашляла еще черной крови. «А если это будет не Грацик?» — предположила она шепотом, еще более сиплым, чем раньше. «Если это будет не он?» Ее слова отдавались эхом и вползали прямо в уши. «Если это будешь ты, Йовар?» — Нимхи ощерилась. «Думаешь, я ценю твое бездействие?» Ее впалая грудь закачалась от хохота и рыданий. «Или думаешь, они тебе его не припомнят?» Она задергалась опять, насколько позволял исполинский пруд. «Да!» — хохотала она. «Да, ты будешь следующим! Ты, а никто другой! И ты меня однажды вспомнишь!» Нимхи безвольно обвисла на своей железной паутине. «Какого хре?» — где-то у входа рассвирепел Йовар. «Да как же вы задрали!» — разбушевался. «Вы — ваша сраная ложа!» Но Мал уже не слушал. После того, как Грацик оставил его в покое, живого, он думал лишь о том, сумеет ли Чедамила бежать. Да, Драголожа наверняка оставила своих соглядатаев у выходов из подземелий, но неужели Чедамила не смогла бы что-нибудь предпринять? Пусть хотя бы она спасется. Пусть хотя бы. Только мало тревожило, что госпожа Кожемера сказала. Все ходы запаяны. Что если Драголожа не просто оставила соглядатаев, а наполнила ходы своими чарами, как ядовитым дымом? Тогда Чедамила постаралась бы устроить западню тем, кто наведался в ее двор. И так и вышло. Раздался грохот. Мал обернулся, и ровно в это мгновение двери распахнулись, едва не слетая с петель. В зал ворвалось чудовище, огромный подземный червь, свитый из теней. Сверху на нем сидела Чедамила, яростная и прекрасная. Мал чуть не задохнулся, глядя на нее. Он никогда не встречал девушки более впечатляющей, чем она. Юная, жестокая и такая сильная, что в ней не чаяла души сама Нимхи. Червь вполз в зал, сбивая Йовара с ног. Метнулся к следующему чародею Драголожа, Грацику, разинув круглый рот и обнажив саблевидные зубы в несколько рядов, утыкающие всю пасть. Глаза червя горели алым, изнутра доносился писк. Грацик стоял недалеко от Мала, и когда червь навис над ним, Мал сумел рассмотреть мельчайшие сочленения теней на его брюхе. Он понял, Грацик не успеет подозвать своих големов, и тут-то для него все закончится. Грах, Одна из стен провалилась, и из дыры в зал хлынул поток грунтовой воды такой силы, что окатил и червя, и Чедамилу. Сквозь стены пробились мощные толстые корни, прошивая зал насквозь. Они опутали чудовище и откинули его назад, прочь от Грацика. Чедамила соскользнула со спины червя и рухнула на пол. «Сука!» Йовар, поднявшийся после удара, оказался мало страшнее, чем тенистый червь. Помятый и багровый от гнева, он подошел к Чедамиле и ухватил ее за каштановую косу. Накрутил косу на кулак, вздернул, как обычный грубый деревенский мужик. Вода хлюпала под его ногами. Червь бился, запутавшись в корнях. Чедамила выгнулась, хлестнула воздух ребром ладони, из невидимого пореза выросла тень. Она взвелась к Йовару и ошпарила ему лицо. «Ах ты!» Йовар с силой приложил Чедамилу лбом об пол. Вонзил рядом серп, перекинулся через него. Он отбросил ее тяжелой медвежьей лапой еще ближе к Малу, обрушился сверху. Удар когтистой лапой, лязг челюстей, утробный рык. Мал смотрел на повернутое к нему лицо Чедамилы с уже осоловевшими глазами, похожими на серые стекла. На ее щеки падали брызги крови. Голова толчками скользила по полу, и весь мир Мала сузился до этих толчков и этих глаз и темных брызг. Это стало последней каплей. Мала вывернула почти под ноги Грацку, и он, наконец-то, потерял сознание.